Глава десятая. Ая. В кружке с глинтвейном плавали корочки апельсина, и я периодически размешивала их коричной палочкой и наблюдала, как они закручиваются и кружатся. Кружатся, кружатся. И я ощущала с ними даже некоторое родство и единение. Меня также закрутило в крутую спираль событий, и прямо сейчас слегка кружилась голова. Половину кружки глинтвейна я уже выпила. Самое время кое-что спросить. Я подняла взгляд. Шрайк пристально изучал карту Сандерланда. Он был в очередной своей личине, но мне уже начинало казаться, что я теперь тоже вижу настоящее, а не сотворенное. Я видела его истинного, хотя, возможно, это все глинтвейн. Мы сидели в лучшем из имеющихся в этом городке двух ресторане. Визит в агентство по доставке, оно было одно, особо ничего не дал, так как посылка пришла из столицы. «Как думаешь?» Я замялась. «Как спросить, будем ли мы еще живы через месяц?» Но он понял. «Не знаю, но я сделаю все, что смогу». Я кивнула и сделала еще глоток. Тепло разлилось по горлу, по ногам и придало смелости на следующий вопрос. «А если в последний день, ну или в предпоследний, если мы поймем, что шансов у нас нет?» Тут я окончательно смутилась и поняла, что выпито недостаточно, и неизвестно, сколько будет достаточно, чтобы это произнести. Шрайк наградил меня долгим серьезным взглядом, от которого я опустила глаза и покраснела. И он, кажется, опять меня понял. «Ая», — сказал он, — «тогда я сделаю все, что ты захочешь. Все». И я ощутила и облегчение от того, что все же задала терзающий меня вопрос, и острую потребность сменить тему. «Слушай», — вдруг пришла мне в голову идея, — «а ты не можешь проклясть Мэроя?» Кажется, мне удалось в очередной раз его удивить. Шрайк поднял брови и уточнил. «Перед смертью?» «Да нет же!» — удивилась я непонятливости Лронса. «Сейчас! Чтобы он тоже нас искал!» Шрайк мягко и грустно усмехнулся. «Неприятно признавать это перед красивой девушкой, но некоторые вещи я делаю не лучше всех». И пояснил. «Мэрой на раз снимет мое проклятие. Тем более, что у меня, в отличие от него, нету крови проклинаемого, но вдобавок будет знать, что я жив». «А как думаешь, Мэрой сам спрятался или подобрался близко к разгадке и его убрали?» — поинтересовалась я и вдруг заволновалась. «А если его убьют или уже убили, нам конец?» «Вот то, что он жив, я тебе гарантирую. Если убьют, скорее всего, проклятие рассеется. Но я бы предпочел прикончить его сам». Мы еще немного посидели, я допила глинтвейн, и мы вышли в теплую звездную ночь. До постоялого двора надо было пройти пару кварталов. Я зевнула, взяла Элронса под руку, как добропорядочная жена, и тут меня торкнуло. «Хочу в храм», — сказала я. «Нам нужно в храм. Очень нужно». Шрайк был невозмутим. «Справедливости?» «Нет», — сказала я. «Любви?» — уже кислее спросил Элронец. И опешил, когда я решительно заявила. «Смерти!» — и, сжалившись над ним, добавила. «И судьбы!» «Вообще я не очень-то религиозна, и даже в храм Лика Любви захаживаю слишком редко, только по обязательным для целителей дням. В храм же Лика Смерти и Судьбы, больше известного просто как Лик Смерти, вообще мало кто ходит, несмотря на то, что Творец един в трех ликах — Любви, Справедливости и Войны, и Судьбы и Смерти. Большинство людей предпочитает иметь дело исключительно с ликом любви. Многие все же обращаются к лику справедливости и войны, особенно те, кто по роду деятельности как-то связан с этим. Но вот с ликом судьбы и смерти предпочитают не связываться. А я почему-то чувствовала, что нам туда надо. За предсказанием Шрек не оставлял попыток найти логическое объяснение моему порыву. «Не знаю», — не стала врать я. «Может, и за ним. Просто чувствую, что нам туда надо. Пойдем?» И мы пошли. То ли интуиция подсказывала Шрайгу, что нам и впрямь туда надо, то ли он решил, что с пьяной женщиной лучше не спорить. Вообще храмы старались строить одним комплексом, или, по крайней мере, в шаговой доступности. Так как Творец един в трех ликах, то и храмы разделять негоже. Однако далеко не во всех городах были храмы всех трех проявлений Творца. В самых маленьких были только храмы лика любви, а уж храмы лика судьбы и смерти можно было пересчитать по пальцам, по крайней мере, у нас. Возможно, в Сандерланде дело обстояло по-другому. Городок был совсем небольшой, но храм лика судьбы и смерти присутствовал. И там даже был служитель, несмотря на такое позднее время. Правда, сначала он не хотел нас пускать. «Молодые люди!» — весьма неприязненно сообщил он. «Храм лика любви с другой стороны». «А мы разве спрашивали у вас туда дорогу?» Не менее неприязненно огрызнулся Шрайк. И на этой недружественной ноте мы вошли в храм. Я ждала, не знаю, чего ждала. Мне казалось, что как только мы зайдем, я сразу пойму, зачем. Но мы стояли уже несколько минут, и ничего не происходило. А служитель косился на нас все так же недобро, так что попросить у него помощи или хотя бы задать ему вопрос представлялось совершенно невозможным. И я стала просто рассматривать храм, решив, что если за 20 минут меня не осенит, то будем это просто считать капризом подвыпившей девушки и пойдем на постоялый двор спать. Храм был небольшим и плохо освещенным, но чистым и холодным. У стены напротив входа стояла статуя женщины. В правой руке она держала серп, смерть, а в левой — веретено, судьбу. И мне совершенно не к месту подумалось, что в правой руке хватило бы и ножниц, чтобы перерезать тонкую нить с веретена в левой. Но с ножницами будет не солидно. «Не спрашивай, если не готов услышать ответ», — гласила надпись на постаменте. Вот уж воистину. Я крепко задумалась. На большинство волновавших меня в данный момент вопросов я была готова услышать далеко не любые ответы. Вот и думай, Ая, что спросить, и надо ли спрашивать вообще. Когда в моей голове сформировался-таки вопрос, первым порывом было взять у Шрайга золотой, чтобы оставить в качестве подношения. Но потом я осознала, что надо что-то другое, что-то, имеющее большую ценность для меня лично. И на алтарь легли мои волосы, я обрезала их по плечи. Бедная мама, если она это увидит. Позор, такой позор! Не выпила бы, точно не решилась бы. Как я могу помочь Шрайгу? Мысленно заданный вопрос повис в воздухе. Никакого ответа мне не пришло. Хотя, говорят, обычно лик отвечает тем, у кого хватило глупости задать вопрос. Но я запретила себе жалеть о волосах и роптать на божественную несправедливость. И хоть и не получила ответа, все равно с почтением поклонилась лику. «Надо же, щедрая девочка, которой уже почти нечего терять!» Я не сразу поняла, что это голос в моей голове, и, честно говоря, немного напугалась, подняв глаза на статую и обнаружив, что она на меня смотрит. «Ответ на твой вопрос. Откажись от себя», — прозвучало в моей голове. Я ничего не поняла из ответа. а решила обдумать позже и еще раз поклонилась. И уже на выходе из храма, думая совсем не о божественном, а о совместной ночевке с Элронсом, ибо мы заселились по традиции в одну комнату, как муж и жена, хоть уже и не с внешностью супруга Флурье, я услышала: «Дам тебе шанс. Интересно, будет интересно». Служитель, кстати, проводил нас с куда большей приязнью и даже, пожалуй, с почтительностью. Насколько я смогла заметить, Шрайк тоже задал какой-то вопрос, а на алтарь пролил свою кровь. Я лежала на кровати и молча наблюдала, как Шрайк устраивается спать в кресле. Он взял одну из двух подушек, покрывало, пододвинул под ноги стул. Вообще прогулка до храма значительно поспособствовала трезвости, но остатков глинтвейна хватило, чтобы озвучить вопрос: «Боишься домогательств?» Уже устроившись в кресле и приглушивший светильник, Шрайк ответил серьезно, с почти незаметной смешинкой: «Боюсь, пьяные женщины непредсказуемы». «Что?» — опешила действительно не очень трезвая женщина в моем лице. Но Элронец, кажется, уже спал или умело притворялся. И, немного повозившись и пообещав себе дать нахалу утром подушкой по голове, я тоже заснула. Мне приснилась женщина с лицом без возраста. Левой рукой она скручивала на веретено бесчисленное количество ниточек, а в правой держала ножницы и ловко ими подрезала некоторые нити из накручиваемых на веретено. Мне даже неудобно стало перед ликом за шутки своего подсознания с ножницами-то. «Интересно, будет интересно», — повторила она, отрезая очередные нити. Подняла глаза, и я вздрогнула. Глаза были те самые, что и у статуи, и повторила сказанное в храме: «Откажись от себя». А потом мне опять снился проклятый лес, и я убегала от зоны изменений и судорожно размышляла, не значит ли «откажись от себя», что мне надо сдаться на милость леса и стать лужайкой или тигренком, как повезет. На следующее утро мы отправились на запад, к месту, где мы Роя видели последний раз. Необходимость побывать во всех местах преступлений уже отпала. Как действуют духи, мы разобрались, а выяснять, кто и когда их принес, вполне посильная работа для агентов сыска его высочества. Шрайк еще вчера отправил принцу письмо. Тому, кто может строить порталы, ни к чему услуги почты. Письмо на моих глазах просто исчезло из его рук, чтобы оказаться в ящике для тайных донесений в кабинете принца. На мой наивный вопрос, а не может ли он также забирать ответы, Элронец посмотрел на меня, как на ребенка, и начал издалека. Вероятно, мстил мне за... Мужчины и женщины, они же разные. «Видишь вон то окно? Мы как раз проходили мимо симпатичного трехэтажного особняка. Окно, на которое показывал Шрайк, находилось на третьем этаже и радовало глаз миленькими занавесками в розовый цветочек». Я кивнула, и он продолжил: «Сможешь попасть туда камнем». Я посмотрела на него с подозрением. Даже лоб пощупала, вроде горячки нет, и решила все-таки ответить: «Нет, мне воспитание не позволяет. А чем тебе не угодило это окно?» «Это я тебе про порталы объясняю», — фыркнул Элронец. «Вот закинуть туда камень сможешь, физически», — добавил он, покосившись на меня. «А достать оттуда хоть что-то? Хотя бы даже тот же самый камень». «Стоя тут?» — уточнила я, решив не удивляться ничему. стоя тут. — Нет, конечно, — спокойно ответила я и выжидательно уставилась на Ширайга. — Ну вот, — сказал он, как будто все сразу стало ясно. — И с порталами также. Мое отличие в том, что я вижу все окна, в то время как остальным нужны специальные светильники, чтобы разглядеть окно. Но достать что-то можно только заранее, привязав к этому чему-то веревку. И мне действительно стало понятно. Ширайк отказался строить портал к месту пропажи Мороя, объяснив, что лучше он оставит силы, чтобы экстренно нас переместить куда-нибудь в случае опасности. Он даже добавил с немного горькой усмешкой. «Знаешь, я раньше досадовал, когда мне приходилось тратить силы. Теперь же я радуюсь, что был достаточный перерыв, чтобы хоть немного накопить. Встретиться с Мороем, хоть с каким-то запасом сил, я уже не рассчитываю». От мысли использовать стационарные порталы мы отказались. Даже если портал не сломается, как это произошло при нашей прошлой попытке, у злоумышленников слишком хорошо налажена поставка информации. — А на что вообще способен ментальный маг? — спросила я, рассеянно поглаживая шею лошади. Мы только отправились в путь и ехали шагом, давая лошадям разогреться. Герцог сначала хотел выделить нам лучших скакунов, но Ширайк отказался и сам выбрал двух неприметных лошадок. И хоть я и понимала, что Элронец прав, на отвергнутых им коней посмотрела с плохо скрываемым сожалением. — На многое, — улыбнулся мой спутник. — Тебя что-то конкретное интересует? Он чуть запрокинул голову, подставляя лицо солнцу, и чему-то легко улыбался. — Выспался, наконец, что ли? Ему, может, просто кресла в особняке Софи не хватало. А мысли читать может? Теоретически может, при должной подготовке. Но это муторно и неэффективно. Почему? Растерянно спросила я, закатывая рукава рубашки, чтобы подставить солнцу руки. Загар не к лицу благородной даме. Но мне-то что? Во всех романах? — сообщила я Элронсу. — Главный злодей, если он вдруг маг-менталист, обязательно читает мысли и таким образом коварно узнает о планах главных героев. Ширайк приоткрыл один глаз и насмешливо на меня взглянул. — Не смею спорить с уважаемыми авторами романов. И замолчал паразит. Я возмущенно засопела, продолжая сверлить Элронса взглядом. Он вздохнул. Мало кто постоянно ходит и размышляет о своих планах, да еще и законченными предложениями, и непременно от начала плана и до конца. Так что гораздо проще вызвать непреодолимое желание поделиться своими планами, а потом поставить блок на память, чтобы человек и не вспомнил, что делился, или вообще убедить его сделать что-то другое. А сканирование памяти и изъятие воспоминаний? Вспомнила я господ инквизиторов, будь они здоровы и счастливы, но подальше от меня. При сканировании памяти человек, считай, сам рассказывает, только не словами, а образами, воспоминаниями. А изъятие воспоминаний — это грубое вторжение в мозг, которое его разрушает. При внушении определенный след тоже остается, но заметить его куда сложнее. Особенно если внушается что-то не сильно противоречащее желаниям самого человека. То есть такая сложная схема с духами, чтобы не было следов? Ага. Ширайк немного помолчал. Но теперь, скорее всего, они будут действовать менее осторожно, раз духи в двух случаях не сработали. Скоро они поймут, что и не сработают, и что эффект духов раскрыт, если еще не поняли. Тут мы пустили лошадей рысью, и разговор вынужденно прекратился, хотя вопросов в моей голове роилось еще много. С другой стороны, мне и самой есть о чем подумать. Что же все-таки значит это «откажись от себя»? Волей-неволей скатываешься в философские рассуждения. А кто я вообще? Проще всего было бы решить, что надо отказаться от целительского дара. Но я толком-то и не лечила еще никого. Какой же я целитель? Да и не ощущала я себя пока целительницей. Скорее, просто студенткой, молодой девчонкой, у которой все еще впереди, и с которой все будет хорошо, несмотря ни на что. Пообедали мы в каком-то небольшом городке. Там же прикупили еды и свежую газету, аналог нашего вестника. А ночевать нам предстояло в лесу. По крайней мере, мы так думали, глядя на карту. И я уже даже представляла себе Шрайга, невозмутимо читающего свежую газету, сидя посредине леса. Почему-то эта картина меня забавляла. Но неожиданно мы наткнулись на деревню. Правда, ее название настораживало. «Оборотни», — гласила табличка. «Может, все-таки в лес?» — с сомнением спросила я. И, поколебавшись, решила все-таки не сообщать Илронцу, что во всех романах встречи с оборотнями, как и въезд в подозрительно возникающие на пути деревушки, плохо заканчиваются. Потом скажу, если что. Он и так не очень-то уважает романы и их авторов, судя по всему. Плохие предчувствия, — поднял бровь Илронец, — или предрассудки. Чувство самосохранения, — буркнула я и въехала-таки в ворота. Ничего страшного в деревне с нами не произошло. Она вообще мало чем отличалась от обычных человеческих поселений. Пожалуй, отличий было всего два. У большинства жителей глаза были янтарного цвета, точь-в-точь, как у ара-инквизитора Йикхара Даргу. И это открытие меня развеселило. А вот вторая особенность деревни заставила меня скрежетать зубами. Девушки смотрели на моего спутника так приглашающе и откровенно, что я не выдержала и стала подозрительно его рассматривать. Где там медом намазали, а я и не заметила. Более того, внешность у него была сейчас самая заурядная. И ладно я-то знаю, как он выглядит на самом деле, как он может улыбаться, хмуриться, подсмеиваться или злиться, целоваться, в конце концов. Да он под моей дверью полночи сидел. А эти-то с чего вдруг повально повлюблялись? С мужчинами у них тут вроде проблем нет. Не знаю, как Шрайк выбрал дом, куда попроситься на ночлег, но нас охотно обещали пустить на сеновал. И на самого Элронца хозяйка смотрела хоть и радушно, но без фанатизма. — Что с ними? — спросила я у Шрайга, когда мы, умывшись с дороги, сели за стол, и выразительно покосилась в окно. В нем можно было наблюдать, как несколько красавиц прогуливаются туда-сюда с совершенно невинным видом, почему-то, правда, бросая знойные взгляды на это самое окно. Шрайк заинтересованно посмотрел. Мне захотелось завязать ему глаза. Весело ухмыльнулся, тут уже и пнуть захотелось. И, придав тону озабоченность, спросил: «А что с ними?» «Похоже на массовое помешательство», — отрезала я. «Надеюсь, не заразное». «Не заметил», — весело сверкнул глазами Элронец, и на меня накатила тоска, сменив собой рациональное желание вцепиться кое-кому в руку и не отпускать. И я поняла, что сейчас он доест нехитрый, но вкусный и сытный ужин и пойдет к ним, а я буду всю ночь одна на сеновале, исходить от бессильной и бесправной ревности. Ведь в сущности мы друг другу никто, просто случайные, сведенные судьбой люди, хотя, в общем-то, даже не все из нас люди. Герой моих терзаний тем временем бросил на меня непонятный взгляд, поблагодарил хозяйку за ужин и ушел. Я еще успела увидеть в окно, как оживились девушки и его спину, и, поспешно пробормотав слова благодарности за ужин, бросилась во двор. Слезы жгли глаза, а при свидетелях расплакаться было бы и вовсе невыносимо. Присев на лавку возле сеновала, я чуть потревожила греющегося там большого пушистого кота. Он лениво посмотрел на меня желтым глазом и махнул пушистым трехцветным хвостом. Помня, что нахожусь я не в простой деревне, я внимательно присмотрелась к коту. Не хватало еще кого-то из хозяйских детишек погладить вместо кота. Но вроде бы кот был просто котом, и я подвинулась к нему поближе. А со стороны ворот из-за дома раздался очередной взрыв веселья и заливистого смеха. Медленно и опасливо протянула руку. Кошак настороженно повел ушами, но большого протеста не выказал. «Козел!» — поведала я коту, уже смелее проводя рукой от головы к хвосту. «Кобель! Сволочь!» Кот согласно заурчал. «И что они в нем нашли?» «Силу крови. Оборотни чувствуют сильную кровь». Я дернула руку. На мгновение показалось, что это сказал кот. Я даже успела на это понадеяться. Тогда мне, конечно, тоже было бы стыдно, но не настолько. Увы, кот молчал, даже мурчать перестал. «Ой, как-то нехорошо вышло. Совсем нехорошо». Сказала я коту и подняла покаянный взгляд на застывшего в паре шагов Элронса. «Прости!» — и легонько дернула кота за хвост. «Эх ты!» Шрайк чуть-чуть помолчал, разглядывая мои щеки и уши, а потом просто кивнул и сказал: «Пойдешь купаться?» «С помешанными?» — уныло спросила я, чувствуя легкий стыд перед незнакомыми девушками за такое определение, но другого не придумала. — Не пойду. — Со мной, — сказал Лронец. — Без них? Вдвоем? — Без них. Хочешь, кота возьми. Кот не пошел, купальника у меня не было, и пока я, стоя на берегу небольшого озера, размышляла, достаточно ли у меня длинная рубашка, или надо все же лезть в воду в штанах? Я предусмотрительно взяла полный комплект одежды переодеться. Шрайк скинул рубаху и взялся за штаны. Тут он остановился, вздохнул и вежливо спросил: «Можно?» Я кивнула и, подумав, а какого фига, тоже пошла купаться без штанов. Потом, когда мы уже устроились спать на одуряюще пахнущем сене, я все же спросила: «А что ты им сказал?» «Что не свободен. Они уважают чужие обязательства». Уточнять про обязательства я не решилась. Мало ли что он имел в виду. Не пошел с ними, и хорошо. Ночью я проснулась от холода и долго смотрела на лежащего в метре от меня Элронса, размышляя, можно ли подползти погреться. Вообще, в проклятом лесу мы спали совсем рядом, но там у нас была легенда, что мы муж и жена, и другие люди были. А тут он сам устроился в метре от меня, может быть, не хочет быть ближе. Я бы терзалась еще долго, и, скорее всего, так бы и стучала зубами до утра, утопая в сомнениях и догадках. Но тут Шрайк открыл глаза и поинтересовался. — Стук зубов. Это ты мерзнешь или в оборотня превращаешься? — Превращаюсь, — сказала я немного недружелюбно. — В кого-то хладнокровного. — В змею? — с любопытством спросил, оказавшись рядом и затаскивая под свой плащ. — В жабу! — обняла за шею, прижимаясь всем телом к теплому Элронсу. — Чувствуешь? Душит! На следующий день мы подъехали к имению, в котором мы Роя видели последний раз. Заезжать в само имение не стали. Там и так уже неоднократно побывали агенты принца, а мы очень не хотели лишний раз светиться. Шрайк надеялся почувствовать след нашего персонального злодея, и мы уже 10 минут топтались на дороге, по которой тот должен был проехать. Но, судя по мрачнеющему лицу Элронса, тщетно. Слишком много времени прошло. Грустно вздохнул мой спутник. — Давай поспрашиваем в деревне. Может быть, кто-нибудь видел что-нибудь? — предложила я. Насколько я помнила карту, делая успехи, километра через 3 была довольно большая деревня. По словам обитателей имения, Шрайк читал их показания. Мэрой в имении не ночевал, так что вполне мог остаться на ночлег в деревне, в этой или в более отдаленной, по этой же дороге. Элронец рассуждал примерно так же, и мы отправились в деревню. А почему маг-менталист меня не почувствовал там, за колонной? Сформулировала я, наконец, смутное недоумение, обретавшееся где-то на краю сознания. В самом деле, если Элронец способен почувствовать следы Мэроя даже через какое-то время, то менталист должен был ощутить присутствие лишнего, невольно подслушивающего разума. Думаю, специально не прислушивался, а рядом было много людей, пожал плечами Шрайк и добавил, и на его собеседнике наверняка был экранирующий амулет, чтобы менталист не мог влиять. Начался мелкий дождик, и мы закутались в плащи и поторопили лошадей. Дождь грозил перейти в ливень, и нам очень хотелось оказаться к этому моменту уже под крышей. Для разнообразия нам повезло, не пришлось расспрашивать всех жителей подряд. Мы успели проехать буквально пару домов в поисках трактира или постоялого двора, как вдруг Шрайк сделал стойку, разве что уши не встали торчком и хвоста не было. И, спрыгнув с лошади, повел ее в поводу к симпатичному красно-белому двухэтажному дому. — Там есть какая-то вещь, Мэроя, — пояснил он, обернувшись на ходу, и я покорно последовала за ним. Открыли нам не сразу. Лошадей мы оставили под навесом, сами же топтались на крыльце, радуясь, что над ним есть крыша. — Кто там? — наконец спросил недружелюбный женский голос. Шрайк легонько пихнул меня в бок, и я ответила. — Простите ради светлого лика за беспокойство. Не подскажете, у кого в вашей деревне заночевать можно? — А что ж, постоялый двор не устраивает? — уже любезнее спросил голос. — Да занято все, — расстроенным голосом легко соврала я, сама себе удивляясь. И дверь открылась. — А заплатите? Уже предвкушающим голосом поинтересовалась невысокая, бойкая женщина лет 40. Тут ее взгляд упал на Шрайга, и она требовательно поинтересовалась. — А этот? Он тебе кто? — Муж, — уже совсем привычно ответила я, и нас, наконец, пустили внутрь. — А что вы к моему мужу так подозрительно отнеслись? Невзначай поинтересовалась я, расплетая намокшую косу, ну, точнее, остатки косы. Неужели обидел кто? — Да нет, — фыркнула женщина, собирая нам на стол ужин. Шрайк заплатил щедро и вперед, и хозяйка была в славном расположении духа. Просто был тут не так давно один холостой, так моей дочке голову вскружил. Она, дурочка, ждет его теперь. Говорит, перстень ей оставил, а он, небось, и забыл о ней уже. — Из благородных, что ли? — округлила я глаза. — Похоже на то, — с затаенной гордостью ответила хозяйка, но потом погрустнела. Хорошо, хоть не было у них ничего, а то обещал на следующую ночь вернуться и пропал. — Давно? Может, еще вернется? — Да вряд ли. Говорил, что делов-то ему съездить в имение графа Гольштейна на день, и все. А было это уже 6 дней назад. Дочка извелась вся. Говорит, беда с ним приключилась. В имение рвется ехать, разыскивать. Да кто ее пустит туда? Мы еще немного поговорили за ужином. А Шрайк легонько кивнул на описание внешности, дескать, он. И мы отправились спать, как и полагается супругам, в одну кровать. Кресел в комнате не было, к счастью. — Как думаешь? — спросила я у Шрайга, и он повернулся на бок лицом ко мне. Теперь мы лежали практически нос к носу. — А Мэрой серьезно влюбился в эту девушку? — Не знаю. Я ее не видел, — спокойно ответил Элронец и чуть улыбнулся. — И вообще, я думаю не об этом. — О чем? — улыбнулась я в ответ. — Что нам надо все-таки наведаться в имение. Я сделала бровки домиком. Думаешь, он там пропал? — Скорее всего. И это значит, что кто-то в имении замешан. Чуть поразмыслив, я признала его правоту, но мне, молодой девушке, не давал покоя совсем другой вопрос. И я, игнорируя уже закрытые глаза Элронца, спросила снова. — А все-таки интересно, он правда собирался увести ее и жениться? — Ая! — открыл глаза Шрайк. — Увести возможно. Жениться — нет. «Он лорд. Забыла?» «Забыла», — призналась я. «Вот тебе, Ая», — сказала я сама себе, — «прямой ответ на вопрос, который ты так боишься задавать. Ты у нас кто? Никто. Уже 10 лет как никто. А Шрайк? Он, конечно, тоже ничего не говорил про титул и дворянство, но, во-первых, лорды, с кем попало, не дружат. Во-вторых, в Высшей Академии Волшебства кого попало, не учат. Ну и в-третьих, по манерам за столом, например, по начитанности, по движениям, видно, не из простых. Так что переспать — да, жениться — нет. И никак ты это глупое не изменишь. — Что? — вдруг спросил Элронец, вырывая меня из процесса культивации реализма вместо воздушных замков в моей голове. — Что? — не поняла я. Вроде вслух я ничего не говорила, надеюсь. — Ты опять обиженно горестно сопишь. — Да так, — мрачно ответила я. — Скорблю о нелегкой судьбе девушек из простого народа. Шрайк открыл таки глаза и спросил. — Хочешь? Я попрошу Софи тебя удочерить. — Нет, — решительно сказала я, не раздумывая ни секунды. Даже если предложение Элронца было серьезным, я слишком любила своих родителей, чтобы так с ними поступить. Шрайк больше ничего не сказал и уже, наверное, спал. А я долго лежала без сна, а затем встала и пошла писать письмо родителям. Я как-то совсем о них забыла в этой круговерте событий, и теперь мне было очень стыдно. Естественно, я не стала писать, что через 2 недели жизнь их дочери может закончиться. Написала, что путешествую с друзьями, счастлива и очень их, родителей, люблю, и не соврала ни единым словом.